Эпилог. Это сумасшедшее лето, все никак не желавшее начинать, закончилось самым знаменательным днем в моей жизни — свадьбой. Многочисленные гости, возбужденные родственники, сияющий муж и смущенная я, не узнавшая в зеркале свое отражение. Все было невероятно красиво, торговые певцы, искрящиеся теплым юмором тамада, Москвы и Подмосковья, потому что когда я попыталась хотя бы примерно подсчитать гостей, то у меня зашкалило за 400, и это были еще далеко не все. Мама прикладывала платок к сияющим счастливым глазам, а папа придерживал ее за талию, думая, что жать руки и подставлять щеки для поцелуев. Потом на шее у брата и, немного смущенно поцеловав меня, ребятня носилась по верхней галерее. Пор не понимающий, зачем мы их так экстренно поженили. Но на ироничное поздравление с пожеланием для нас у нее нашлись силы. И вот еще что. Правда? Пусть у вас все будет хорошо. Ты из холсты и краски, мелки и карандаши, скетчбуки и наборы кисточек, кроватки и люльки из дорогих и драгоценных металлов. Не знаю, поставил ли в известность гостей Слав, но нам подарили аж 3 огромных, точно фиолетовый аметист, переливающийся всеми цветами из камней, и статуэтки, и детали интерьера. Впрочем, чего точно не было, так это тревоги, скуки и нервозности. Хотя, конечно, тот еще неопознанный тип с садистскими замками, лишь бы больше никогда не звонил и повода не было. О чем задумалась? Празднование набирало обороты, и если гости все меньше обращали внимание на молодоженов, то Слав был сосредоточен. Я накрыла широкую ладонь супруга пальчиками и немного сконфуженно покачала головой, мысленно отвечая на запрос. «Просто мне тут кое-кто сообщил, что сейчас подойдет. Ты ведь не против еще 2 гостей?» «А намерения у гостей какие?» Безупречно выглядевший муж, одетый в строгий черный костюм и белоснежную рубашку, моментально подобрался и прищурился, пытаясь по моему лицу понять, о ком конкретно я говорю. Благодарные. Я не удержалась от широкой улыбки, а затем и вовсе рассмеялась, когда мне мысленно посоветовали унять воинственный пыл супруга. «Как интересно, я должна это сделать!» А затем из портала прямо в центре зала вышли они. Уварроу и Алирис. Скрипка взяла неверную ноту, певица забыла слово и закашлялась, и постепенно в клубе стало тихо. Лишь детский беззаботный смех еще звенел колокольчиками по 2-му этажу, но вскоре и ребятишки приникли к перилам, чтобы выяснить причину происходящего. «Добрый вечер». Уварроу, пребывающий в человеческом облике и одетый как самый настоящий английский джентльмен в костюм-тройку с бордовой щегольской бабочкой, чинно кивнул Слаафу. «Прошу прощения за столь неожиданный визит без предупреждения, но мы к вам ненадолго. Позвольте выразить всю глубину моего почтения за своевременную помощь, мастерство, небанальный подход к решению поставленной задачи и за мое счастье». Рука дракона чуть крепче обняла за талию сияющую белозубой улыбкой Алирис, этими жемчугом и воздушным кружевом. А когда я мысль... Я же говорила, чтобы не перебивать дракона вслух, она улыбнулась еще шире. Он 137 раз извинился и стихи мне посвятил, и он... Драконица блаженно выдохнула и прильнула к супругу. «Девочки, не так громко. Я поздравляю все-таки. На нас люди смотрят. В моей голове укоризненно проворчали, но это было настолько смешно и умильно, что мы обе прыснули со смеху, хотя и постарались сделать это незаметно. Женщины. И как истинный дракон, которому не чужды такие понятия, как благодарность и отзывчивость, я хочу поздравить вас, Слав и Екатерина, с обретением друг друга и подарить вам свое драконье благословение. Будьте счастливы, здоровы и любите друг друга. А еще я беременна. Правда, здорово? Я потрясенно выдохнула и тут же мысленно поздравила покрасневшую Алирис, торопливо нажелав ей и малышу всего самого наилучшего, а ее супругу — терпения, положительных человеческих эмоций, а также не лениться и изобретать побольше полезных житейских вещиц, облегчающих быт. Мне скептично фыркнули в ответ мужским баритоном, рассмеялись беспечным девичьим. Дракон поднял руки вверх, задержал их в таком положении на мгновение, а затем хлопнул в ладоши. Сам хлопок был очень тихим, едва различимым, но что-то неуловимо дрогнуло в сердце каждого присутствующего, а в воздухе над головой у Вароу образовалось серебристое облако, переливающееся всеми цветами радуги. Оно росло, поднималось к потолку, расползалось по помещению, превращалось в туман и вскоре начала опадать крохотными серебристыми снежинками, создавая невероятно волшебную атмосферу. Мерцающие искорки, несшие в себе крупицы благословения дракона, кружились в воздухе, иногда оседали на одежде и коже гостей, и те сразу начинали улыбаться. Уходили страхи, тревоги, болезни, в глазах появлялся юношеский задор, а в сердцах поселялась уверенность, что теперь уж точно все будет хорошо. И не просто хорошо, а превосходно. Нам со Слаафом и нашим родным этих искорок досталось больше всего. И до конца торжества мы так и ходили, действительно, не став задерживаться после бесценного поздравления и подарка, ушли. Вновь заиграла музыка. Отмерла певица, гости потянулись к бокалам, и на весь зал грохнуло дружное. Наш клуб в кратчайшие сроки стал самым популярным. Драконье благословение оказалось настолько сильным, что охватило не только нашу семью, но и все наши начинания. Я рисовала и писала с упоением, а заказы на дизайн в моем исполнении так и вовсе были распределены на многие месяцы вперед. Даже Иосиф Самуилович, дядя Слаафа, познакомившийся на нашей свадьбе с симпатичной, уже не молодой, но очень привлекательной гномкой, рискнул. У нас же со Слаафом ровно в срок родился замечательный малыш, которого мы назвали Микаэлем. Я отмахнулась, прося не мешать и подождать еще чуть-чуть. Катя. Ага. Екатерина Юрьевна. Точка. Все. «Что? Нет-нет!» Я встала с кресла. «Поздравлению!» «Точно?» «На ручки!» «Самые крепкие, самые горячие!» На студии «Ардис» в 2019 году. Читала Юлия Тархова.